— деловито спросил Голубев. — Тут. Сухачев растопырил пальцы и ткнул себя в грудь всей пятерней. — Что больно? — Как больно? — Ноет, давит, жмет. — Когда болит? Сухачев отвечал с трудом. Морщился, глухо покашливал. — Сержант! — позвал Голубев. Вошел сержант. Смущенно огляделся. Он не знал, как держаться в этой ослепительно чистой комнате, и на всякий случай снял пилотку. — Слушаю вас, товарищ гвардии майор, — подсказал Голубев. — Слушаю вас, товарищ гвардии майор. — Расскажите-ка, товарищ Быстров, как заболел ваш солдат? Сержант поправил ремень. — Значит так. Это случилось 3 дня тому назад. Молодые солдаты-понтанеры учились наводить переправу под огнем противника. Задача была условной, но ее требовалось выполнять так, как выполняли бы на войне. На самой середине реки один солдат поскользнулся, упал в воду, начал тонуть. Поблизости находился Сухачев, он, не раздумывая, кинулся в ледяную воду и спас товарища. Вот и все, товарищ гвардии майор. А как утопающий, — осведомился Голубев и с уважением посмотрел на Сухачева. — Здоров, — ответил сержант. — А вот Сухачева взяло. Сначала трясло, потом в жар бросило. Воспаление легких, что ли, так наш врач говорит. Разберемся. Благодарю вас, можете ехать. Сержант повернулся к двери, остановился в раздумье. Что еще? Как, товарищ гвардии майор, скоро он поправится? Вот этого я не знаю. Сержант мял пилотку. Щеки его еще больше покраснели, сделали совсем пунцовыми. Вы уж постарайтесь, товарищ гвардии майор, поправьте солдата. Сержант ушел. Сестра вынула термометр из-под руки больного, поднесла к лампочке, прищурила глаза. — Сколько? — спросил Голубев. — 39,2. Голубев с помощью сестры раздел Сухачева до пояса, уложил на спину. От больного веяло жаром. Все его тело было покрыто крупными каплями пота, будто он выкупался и еще не успел обсохнуть. Сестра обтерла его полотенцем. Голубев взял руку больного, на ней был выколот синий якорек, и долго не мог нащупать пульса. Наконец нашел где-то в глубине, едва уловимый, неровный, частый. Сухачев на минуту прикрыл глаза. Ему приятно было ощущать прикосновение мягких, холодных докторских рук. Внимательно осмотрев больного, Голубев решил, что у него действительно воспаление легких. Но было в Сухачеве еще что-то такое, что заставило Голубева насторожиться. Уж очень тяжелое состояние, и пульс плохой. Голубев задумался. Взгляд его встретился со взглядом больного. Глаза Сухачева, казалось, блестели еще ярче. В расширенных зрачках горели золотые огоньки, отражение лампочки, и виднелась маленькая фигурка доктора в белом халате и белой шапочке. Глаза эти были полны ожидания, затаенной тревоги. Голубев постарался не выдать своей неуверенности, спокойно встал и распорядился. «Сестрица, мыть больного не нужно. Перемените ему белье и везите в 5-е отделение. Пусть положат его ко мне в 107-ю палату. Сухачева уложили на каталку и повезли. Голубев сел к столу и принялся заполнять историю болезни. Но ему не сиделось. Что-то здесь не так. Даже если это крупозная пневмония. При крупозной больной выглядит очень плохо. а у него и для крупозной пневмонии данных нет.